Перед его мысленным взором вновь предстала подготовленная компьютером модель исполинского сооружения, вибрирующая, словно небывалая скрипичная струна. От Земли в космос, а потом обратно, бежали размеренные волны. А на эту картину накладывались прокрученные в памяти в сотый раз кадры с танцующим мостом. Какие же, спрашивается, нужны еще посылки, чтобы прийти к бесспорному выводу? Фобос пролетает мимо башни каждые 11 часов и 10 минут, но, к счастью, движется не совсем в той же плоскости, иначе столкновение было бы неизбежным при каждом обороте. Между тем, в большинстве случаев он проносится мимо, а действительно опасные сближения нетрудно предсказать, если надо с точностью до тысячной доли секунды. Следует также иметь в виду, что космический подъемник, как и любое инженерное сооружение, обладает определенной гибкостью. У него есть периоды собственных колебаний, которые можно вычислить почти с такой же точностью, как планетарные орбиты. Вот ваши конструкторы и предложили настроить подъемник таким образом, чтобы его колебания, которых все равно не избежать, неизменно уводили его с пути Фобоса. Каждый раз, когда спутник приближается к башне, она уходит в сторону, как бы отступает на километр-другой из опасной зоны. Воцарилось долгое молчание. «Может, мне не следовало бы этого говорить, — сказал, наконец, марсианин, — но от такого проекта у меня волосы встают дыбом». Морган улыбнулся. «Действительно, в таком приближенном изложении он звучит похоже на, как называлась эта дикая забава, на русскую рулетку. Но не забывайте, что мы будем иметь дело с явлениями строго предсказуемыми. Мы всегда будем знать, где находится и куда переместится Фобос, а колебания башни сможем контролировать, просто изменяя расписание движения кабин». «Ну, разумеется, — подумал Морган, — на самом-то деле все это отнюдь непросто, но, по крайней мере, марсианин поверит, что ничего невозможного тут нет». И вдруг ему в голову пришла аналогия, столь совершенная, хотя, пожалуй, не вполне уместная, что он едва не разразился смехом. «Нет-нет, опробовать ее на банкире — явно не стоило». Воображение опять привело Моргана на мост Такома-Нероуз. Предположим, под мостом должен с безукоризненной регулярностью проплывать корабль, только мачта у корабля, к несчастью, на метр длиннее, чем нужно. Ничего страшного. Перед самым прибытием судна по мосту пройдут один за другим несколько тяжелых грузовиков с интервалами, подобранными так, чтобы их движение резонировало с частотой собственных колебаний моста. И по всей длине дорожного полотна от опоры до опоры прокатится мягкая волна. Если ее гребень достигнет заданной точки в тот момент, когда судно подойдет вплотную, мачта благополучно проскользнет под мостом, не задев его. То же самое, только в масштабах в тысячи раз больших, будет происходить каждый раз, когда Фобос приблизится к башне, вонзившейся в космос над вершиной горы Павонис. «Рад слышать ваше заверение», — заявил банкир. «Но если мне когда-нибудь придется воспользоваться подъемником, я, пожалуй, сначала наведу в частном порядке справки о положении Фобоса на орбите». «Тогда вас, наверное, очень удивит предложение ваших талантливых молодых инженеров. Они, безусловно, талантливы, а о том, что они молоды, легко догадаться по их технической дерзости. Рекламировать регулярное сближение башни и Фобоса — как туристский аттракцион. Предлагается взимать дополнительную плату за вид на Фобос, пролетающий на расстоянии вытянутой руки со скоростью 2000 км в час. Согласитесь, что зрелище будет эффектное. Я предпочел бы прожить без него, но, может, они и правы. Во всяком случае, мне приятно узнать, что проблема разрешима. Счастлив также услышать, что вы столь высокого мнения о наших инженерах-строителях. Можно ли сделать отсюда вывод, что вы в скором времени примете на себя обязанности их руководителя?» «Можно», — ответил Морган. «Когда приступать к работе?» В предпраздничную ночь. Вот уже в течение 27 веков этот день был самым почитаемым во всем Тапрабанском календаре. В мае, в ночь полнолуния, был рожден Будда. В эту же ночь, спустя годы, он достиг просветления, а впоследствии, в эту же ночь, умер. В Впрочем, для большинства людей праздник Весак давно утратил религиозный смысл, как и другой традиционный праздник Рождество, но сохранился обычай проводить праздничный день в размышлениях и покое.